Глава 20. А почем свежатинка? Седой шел уже третий час. Солнце окончательно прогнало тьму, и чудом выжившие в бешеной суматохе перезагрузок птахи оглашали лес своим разноголосым пением. Рейдер тщетно пытался заглушить голод, жуя соты и поплевывая воском в разные стороны. Это слабо помогало. Организм быстро перетапливал углеводы и настойчиво просил чего-нибудь посущественней. Но, как назло, безопасных на вид кластеров не попадалось. Возле каждого была какая-то нездоровая суета. То элитник гоняет ментовский уазик, то недружелюбно выглядящие рейдеры выносят магазины, попутно расстреливая еще не успевших обратиться жителей, если те пытаются им помешать. Радовало, что обезвоживание его не мучило. По пути попался родник, вода в нем была такая, что от холода заломило зубы, но все же Седой напился вдоволь и набрал запас в дорогу. Рейдер замер на лесной опушке, в очередной раз сожалея об отсутствии бинокля. Он, дорезив глазах, всматривался в кусок города, стоящий посреди леса. Хорошо отделанные трехэтажные и пятиэтажные дома выделялись посреди зелени так же, как оазис в пустыне. Перезагрузка произошла совсем недавно. Седому удалось разглядеть парочку прохожих и несколько автомобилей, покинувших город. Одна из машин вскоре вернулась. Рейдер решил, что стоит попытать здесь свое счастье, найти продуктовый склад или, чем Стикс не шутит, оружейный. Седой выбрался из леса и под прикрытием кустов подошел к городу. Еще раз огляделся. На улицах было пусто, жители либо еще не проснулись, либо уже попрятались по домам. Лишь бомж сидел на своем рабочем месте и тянул папироску возле банки, в которой, несмотря на раннее утро и отсутствие прохожих, лежало пару монет. Седой снял куртку и обмотал ей автомат. Обрез же он сунул за пояс и накрыл его футболкой. Он не рискнул идти по центральной улице и свернул во дворы, где наткнулся на пару местных алкоголиков, которые сидели на трубе и пили пиво. «Здорово, мужики!» – подошел к ним Седой. «Не подскажете, где у вас тут продуктовые и охотничьи магазины?» «Здоровее видали!» – хрипло отозвался один из них. «Не местный, что ли?» «Не-а, в гости к брату приехал, он еще не в курсе. Вот, думаю, купить подарок ему». «Короче, выходишь сейчас на главную, на первом повороте налево, там увидишь продуктовый, а охотничьего у нас в городе нет». «Спасибо», – поблагодарил их Седой и направился в сторону арки между двух домов. «Погоди, закурить есть!» – крикнули ему в спину. «Не травлюсь», – ответил он, даже не обернувшись. Седой прошел, как сказали. Он буквально чувствовал взгляды, направленные на него из окон. Нужный ему магазин находился между аптекой и ремонтом обуви и назывался 24 часа. Рейдер потянул дверь на себя и вошел внутрь. Продавщицы за кассой не обнаружилось. С двух сторон стояли стеллажи высотой по грудь. Услышав шорох, Седой выглянул из-за полки с шоколадками и увидел на полу жилистого мужика в майке, который лежал сверху на молодой девчонке, приставив ей нож к горлу. Он уже успел стянуть с нее трусы. Секунду они молча переглядывались, затем мужик резко вскочил, швыряя в Седого нож и потянувшись за лежащим позади него арбалетом. Седой уронил на пол сверток с автоматом, не обращая внимания на больно ударивший в шею обух ножа, выдернул из-за пояса обрез и пальнул по очереди сначала левым, потом правым курком. Выстрелы оглушительно ударили по ушам. Девушка взвизгнула и свернулась клубком, закрыв голову руками. Пуля угодила мерзавцу в плечо и откинула его на спину, а картечь повредила обе руки вместе с зажатым в них арбалетом. Рейдер подбежал к корчащемуся от боли уроду и ударил его топором по голове. В последний момент мужик вскинул израненные руки, топор соскользнул с черепа и, срезав ухо, впился в шею. Седой замахнулся еще раз и вогнал топор в то же самое место до хруста позвонков. Переломив обрез, рейдер убрал стреляные гильзы в карман и вставил новые, обе с картечью. Перекрикивая звон в ушах, он обратился к девушке. «Сколько их тут?» Она даже не шевельнулась. Он отдернул руку у нее с головы и спросил еще раз. «Сколько их было?» «Не надо, пожалуйста, не надо!» — рыдала она, закрыв лицо руками. «Да никто тебя не тронет! Сколько их было?» — прикрикнул он на нее. «Один!» — выдавила она из себя, натягивая трусы. Седой немного расслабился и позволил себе осмотреться в помещении. Небольшой торговый зал с невысокими стеллажами и длинный прилавок, за которым виднелась дверь на склад. Рейдер перевел взгляд на девушку. Короткие светлые волосы, синий рабочий фартук поверх блузки и юбки. Хорошенькая, несмотря на размазанный макияж. «Есть пленка большая?» – спросил у нее Седой. «Да», – кивнула она сквозь всхлипы и указала пальцем на дверь склада. Седой вернулся с рулоном, обыскал насильника, из ценного нашел горошину и три спарана и начал обматывать пленкой труп. Еще не хватало, чтобы запах крови привлек к магазину лишнее внимание. Обращения могут начаться в любую минуту, да и твари из других кластеров вскоре заглянут на огонек. «Что вы делаете?» – спросила девушка. «Нужно полицию вызвать». «Забей. Нет уже твоей полиции», – отмахнулся от нее Седой. Он не собирался тратить время на объяснение всей ситуации потенциальному пустышу. «Кровь затри, воду из бутыли возьми и потом еще водкой обработай». Не успела девушка открыть рот для возражений, как Седой наставил на нее обрез. «Короче, барышня, я тебя спас и в благородство играть не буду». Выдал он всплывшую в голове цитату и мысленно добавил: «Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете». «Мне тут некогда с тобой нянчиться. Я сказал, ты сделала, поняла?» Девушка кивнула и пошла на склад. «Зовут-то тебя как?» — крикнул ей в спину рейдер. «Маша». «А меня Седой. Слушай, Маш, а какая тушенка тут самая вкусная?» Седой жадно уплетал разогретую на сухом горючем тушенку, закусывая хлебом и запивая соком. Маша уже привела себя в порядок, вытерла пятна крови и помогла рейдеру упрятать труп в один из холодильников, поэтому на полу теперь валялась гора мороженого. Ключи, чтобы запереть магазин, новая знакомая не нашла, поэтому Седой сидел на прилавке с обрезом на коленях, готовый в любой момент метнуться на склад и уйти через запасной выход. Продавщица выставила две бутылки самого дорогого коньяка, что нашелся в магазине, и делала живчик с колой, следуя советам рейдера. Седой расправился с едой и выложил из рюкзака полученный из клея спирт, вылил старый живец и выполоскал фляжку. Затем он перелил коньяк в пластиковую тару и убрал ее внутрь вместе с запасом еды и воды. Попробовав сделанный девушкой живчик, он крякнул и занюхал кулаком. «Сойдет», — сказал рейдер, выдохнув. «Ну все, прощай». «Я так и не поблагодарила за спасение. Спасибо». «Да пустяки. Если вдруг твои сограждане начнут жрать друг друга, а тебе хоть бы хны, значит, ты иммунная. Тогда обзаведись оружием и сваливай из города. Никому не верь. Иди на запад. Удачи!» Махнул он рукой на прощание и открыл дверь. Но стоило ему выглянуть наружу, как из-за поворота метрах в 30 начал показываться кто-то, одетый в камуфляж. Седой тут же юркнул обратно в магазин. «Встань за прилавок!» – скомандовал он продавщице. «Меня здесь не было, поняла?» – Маша кивнула. Схранившись за стеллажом слева от входа, Седой принялся спешно готовиться к приходу неприятелей. Автомат снял с предохранителя и перевел в режим стрельбы очередями. Вывалил на пол пакеты с пластидом и начал приматывать их к груди пленкой. Вставил запал и примотал к кольцу короткий кусок проволоки. Дверь распахнулась, и внутрь вошли четверо рейдеров. Впереди шел усатый мужик лет за 40 в военной полевой форме и с вепрем в руках. «Привет, красавица!» – обратился он к продавщице. «Водку, коньяк, пиво крепкое, все, что есть, консервы и шоколад. Ты покажи, где что находится, мои ребята сами возьмут». «Платить будете наличными или по карте?» Пытаясь не терять самообладание, что довольно непросто, когда люди с оружием уже третий раз за утро вваливаются в магазин, сказала Маша. «Наличными!» – заулыбался усатый. «Ты показывай давай!» «Слушай, Сыч, может, ее с собой возьмем? Вдруг иммунная?» – подал голос самый мелкий из группы, стоявший позади всех с Heckler & Koch MP5. «В принципе, можно», – прищурился Сыч, рассматривая девушку. «Только ведь сцепитесь вы из-за нее». «Да нет, не первый же раз замужем», – продолжал настаивать коротыш, который теперь подошел к прилавку. «А почем свежатинка?» – спросил он у Маши, наставив на нее пистолет-пулемет и указывая пальцем на лежащий в холодильнике труп. Седой вынырнул из-за стеллажа с автоматом в правой и обрезом в левой руке. К большому пальцу была примотана проволока, уходящая к запалу в пластиде. «Без резких движений!» – предупредил он их. «У меня полный рюкзак этого добра. Рванет так, что вас только по анализу ДНК потом опознать смогут». «Да это ты у нас резкий, а мы люди спокойные», – ничуть не испугался низкорослый. «За что ты так паренька упаковал?» «У нее вон спроси», – сказал Седой, мотнув стволом обреза в сторону девушки. «Он меня изнасиловать хотел», – сказала она, промокнув полой фартука вновь выступившие слезы. «Ну, тогда ладно», – махнул рукой парень и опустил ствол пистолета-пулемета. «Тебя как звать?» – спросил усатый, который был здесь за главного. «Седой. А я Сыч. Это бомбер», – указал он на низкорослого. «А эти двое – штат и ловчий». «Ты откуда к нам залетел? Мы тут уже не первый месяц пасемся, а тебя раньше не видели. Ни в стабе, ни на просторах». «Ты про барак?» – спросил Седой. «А про что же еще?» «Не совались бы вы туда, мужики. Барабас с мурами повязан». Все четверо переглянулись, а бомбер высказался. «И этот туда же». «Не понял», – вскинул бровь Седой. «Да встретился нам один». Напряжение между рейдерами развеялось, все убрали оружие и защелкали предохранителями. К магазину подъехала машина, но Сыч успокоил Седова. «Наши это низцы. Давай ты нам загрузиться поможешь, а мы тебе распишем, что да как». «Ну давай». Пока они закидывали в кузов модернизированного ГАЗ-53 с кунгом продукты, Сыч рассказывал. «Были мы в самом центре Тухлянки. Там кластер один интересный есть. Верняк, короче». «А сейчас мы еще не в Тухлянке?» «Нет, ты что?» – засмеялся усач. «Даже не у границы еще. Мы обычно в центре хабар нагружаем, а сюда уже за продуктами заезжаем, чисто чтоб свободное место забить, перед тем, как в стаб ехать. Там любое добро с руками оторвут. Кушать-то все хотят». «Угу», – согласился Седой, передавая ящик водки ловчему. «Все как обычно. Выносим сейф у одного мужика, тут стрельба началась, нарвались на муров. Они нас, видимо, в прошлый раз засекли и выпасали, иначе я не знаю, как такую грамотную засаду могли организовать». «Ага, чуть по самые не засадили», – подтвердил бомбер. «С двух сторон зажали, суки», – продолжил Сыч. «Ловчий уже хотел героически остаться нас прикрывать с севера, чтобы мы попробовали прорваться в южном направлении. Тут слышу выстрелы далекие, гулкие такие. С СВД кто-то нам помогать начал. Ну, нас два раза приглашать не нужно». Короче, вырвались из окружения, отделались легким испугом. Стрелок нас потом выцепил и рассказал про то, как его ребят Игнатыч покрошил. А мы, между прочим, пару раз с ним торговали, хоть он мне и не понравился. Это потому, что он тоже с усами, снова вклинился в диалог бомбер. Ну, все вроде, сказал Сыч, когда последняя коробка с едой уместилась в кузове. «Слушайте, а не подбросите до границы с тухлянкой, я заплачу». «Да мы уже загрузились, не вариант с хабаром назад возвращаться», – сказал Сыч. «Пластит на дороге не валяется», – не сдался Седой. «Сыч, давай поможем человеку», – сказал бомбер. «Да черт с вами, поехали», – махнул рукой Сыч. «А бабу возьмем?» – спросил бомбер. «Давайте и бабу, можно еще и собак или кошечек бездомных полный кузов напихать». То ли разозлился, то ли просто по привычке заворчал Сыч. «Если не иммунная, сам застрелишь», – пригрозил он пальцем бомберу. Ехать Маша, конечно же, отказалась, поэтому была связана и посажена на лавочку в Кунге. Ловчий обрисовывал ей ситуацию и знакомил с новыми реалиями. Для пущей убедительности он давал ей посмотреть в бойнице, когда проезжали заброшенный кластер или зараженных. Седой уселся рядом с бомбером и напротив Сыча и делился с рейдерами своими приключениями. Он и сам не осознавал, как ему необходимо было выговориться. «Если все так, как ты говоришь, то плохи наши дела», выслушав его рассказ, заключил бомбер. «На запад валить надо», – добавил штат. «В стабе обсудим, нужно все обдумать», – сказал Сыч. Так они ехали около часа. Бомбер схематично накидал на листке карту тухлянки и объяснял, где самые безопасные проходы между кластерами. Седой вцепился в край лавки, когда машина затормозила. «Станция, Березай, пластит, гони и вылезай», – сказал бомбер. Седой, как договаривались, отдал две пачки взрывчатки и еще две в обмен, на которые он выторговал две гранаты F1 и два магазина к калашу, да еще 15 патронов россыпью. К сожалению, лишнего бинокля у них не было. Довольные друг другом, рейдеры распрощались. Седой проводил взглядом удаляющийся автомобиль и хлопнул себя по лбу, ведь забыл спросить у них про маркировку ВГ у револьверного патрона. Он глянул на лист с картой, добил полупустой магазин патронами и направился в сторону ближайшего кластера. Выстрелы он услышал еще до того, как увидел город. Подойдя ближе, рейдер распластался в кустах и осмотрел округу. Черный грузовик на манер тех, что развозит спецназ, стоял посреди дороги. Возле него группа вооруженных людей вела перестрелку с засевшими в магазине людьми. Около двух десятков тел зараженных разной мутацией валялись на асфальте. Остальным хватило ума не лезть на рожон к сильному противнику, и они, истекая слюной, выглядывали из темных подворотен. Лучше было обойти место стороной, но вот магазин, в котором засели стрелки, назывался «Все для туризма», то есть там можно было разжиться заветным биноклем, да и более удобный рюкзак не помешал бы. Седой решил подождать исхода противостояния. Тех, что у машины было 6 человек, и они явно выигрывали сражение. Ответные выстрелы из магазина звучали все реже. Двое под прикрытием припаркованных машин подобрались ближе и закинули внутрь 4 гранаты. Когда прогремели взрывы, они тут же ворвались внутрь. Раздалось еще несколько выстрелов, и наружу выволокли 4 тела и 3 рюкзака. Одному картечью снесло пол головы, другого посекло осколками до состояния фарша, а вот двое других еще были живы. Безголового затащили в машину, а раненых начали спешно латать. В этот миг глаз Седова уловил смазанное движение. Что-то огромное перескочило с крыши на крышу. Один из муров, а в том, что это были именно они, сомневаться уже не приходилось, поднял тревогу. Первого раненого закинули в салон, а вот второго пришлось бросить, так как Рубер уже спрыгнул на асфальт и большими скачками направлялся к банде. Грузовик стартанул с места, муры открыли беспорядочную пальбу. Пули в большинстве своем рикошетили от брони чудища. Тварь уже нагоняла их, когда задние двери раскрылись, и из кунга раздался сдвоенный хлопок подствольных гранатометов, а следом ударил пулемет. Рубер запнулся, по инерции перекатился и врезался боком в корпус полицейской машины. Пулемет вышибал куски брони, и зараженный был вынужден укрыться за углом здания. Грузовик скрылся из виду, а раненый Рубер, припадая на две лапы, подошел к магазину, ухватил самое истерзанное осколками тело и поволок его внутрь. Седой мысленно выругался, проклиная всех муров и внешников. А с другой стороны, Рубер же ранен, а у меня взрывчатки полный рюкзак, подумал он. Рейдер подобрался к магазину с черного входа. Он ожидаемо оказался заперт. Тогда Седой прилепил прямо по центру двери пакет пластида и подцепил к нему растяжку. Он постучал в дверь и сказал: «Кис-кис-кис, кушать подано!» И тут же побежал к пожарной лестнице. Он успел забраться метра на 4, когда озверевший от такой наглости Рубер одним ударом снес дверь и встал на нее сверху, оглядываясь по сторонам. Раздался взрыв. Тварь подбросила, она ударилась о стену здания и обсыпала на себя часть кирпичной кладки. Седой тут же метнул еще один пакет. Запал там был с таймером на 3 секунды. Монстр выбрался из-под завала и потряс головой, когда раздался второй взрыв. Осколок кирпичной крошки больно впился Седому в ногу. Рубера снова швырнула в стену. Рейдер спустился, стараясь не вдыхать облака поднятой пыли. Он подбежал ко все еще живой твари. Передние лапы ей оторвало начисто. Грудь тоже была разворочена, но зараженный все еще шевелился. Седой пальнул дуплетом в рану на груди и лишь тогда приблизился к туше твари. Судороги уже прекратились. Рейдер с помощью ножа и топора раскрыл споровый мешок и, не глядя, сыпал его содержимое во внутренний карман куртки. Затем он забежал внутрь и схватил самый дорогой бинокль. Выглянул на улицу. Зараженные видели, как сюда вошел Рубер, и боялись приближаться к магазину. Оно и к лучшему. Седой выбежал на улицу, по дороге выбросив тело недоеденного бедолаги, и проверил пульс у так и валяющегося раненого мужика лет 30 с легкой щетиной и рассеченным осколком лицом. Рейдер затащил его внутрь. Мужик начал приходить в себя. «Тебя как звать?» «Компас», — еле слышно просипел тот. «А меня, Седой, жди здесь», — сказал он ему и удалился на задний двор. Там отрубил башку Руберу и вернулся к раненому. Он затащил мужика в туалет и положил его на подстилку из спального мешка и нескольких курток. Вручил свою фляжку с живцом, выложил пару спаранов, отлил в найденную в магазине женепроливайку коньяка, выставил пару банок тушенки, полбулки хлеба и бутылку воды. Еще занес пару туристических аптечек. «Ну все, сиди тихо. Залечиться тут тебе хватит. Я башку Рубера под дверь положу. Твари тебя не должны учуять». Компас хотел что-то сказать, но у него вырвался лишь хрип. Он закашлялся, приложился к фляжке с живцом, откинулся на куртке и закрыл глаза. Седой вышел из туалета, прикрыл дверь, схватил с витрины новую фляжку и рюкзак. Он отнюдь не был героем, просто старался помочь по мере сил. Ради выживания можно пойти на многое, но ты всегда должен оставаться человеком, иначе зачем тогда вообще жить? Седой уже собрался уходить, но, подумав, вернулся и завалил туалет разным хламом типа рюкзаков, свернутых палаток и спущенных надувных лодок. Когда компас придет в себя, то сможет без проблем их разгрести, а вот зараженный, увидев препятствие, не факт, что полезут его разбирать, зная, что там пахнет рубером. Он вышел через запасной выход и побежал к лесу. За ним увязалась пара пустышей, но они быстро потеряли его в густых зарослях. Седой обогнул этот кластер с запада, перешел через железнодорожную насыпь. Затем, как советовал бомбер, с километр брел в камышах вдоль речушки и так вышел к очередному городку, который больше походил на районный центр. Ветхие трехэтажки соседствовали с коттеджами и классическими избушками. Название соответствовало внешнему виду. Перед въездом стояла типичная белая табличка, на которой черными буквами было выведено «Аскропотки». Глядя в бинокль, Седой приметил уже знакомый по прошлому кластеру грузовик. «Одни и те же на манеже», – прокомментировал он про себя увиденное. Муры ходили по домам и выгоняли некоторых людей на улицу. Таких счастливчиков накопилось уже трое. Подъехавших ментов они расстреляли еще до того, как стражи правопорядка успели затормозить. Где-то справа раздалась пулеметная очередь. Седой сместил обзор туда и понял, почему, несмотря на большое количество кластеров и частые перезагрузки, здесь так мало по-настоящему крупных тварей. Элитник бежал по полю, а следом за ним неслись два беспилотника. Один поливал монстра свинцом, а второй выпускал небольшие ракеты, которые взрывались рядом с зараженным, когда тот хотел свернуть в лес. Навстречу ему летел третий аппарат. Он одну за другой выпустил три ракеты, каждая около полуметра в длину. Первая врезалась в невидимый барьер окружающей тварь и заставила монстра сбиться с шага и завалиться на бок. Вторая ударила элитника в спину, взорвалась, разметав куски брони. Третья вошла туда же, куда и вторая, но взрыва не произошло. Она насквозь прошила монстра и высунулась у него из груди. Элитник поднялся и попробовал выковырять мерзкую железяку. Он был похож на Халка, что пытается почесать лопатку. Но в этот момент снова ударил пулемет, и ракета взорвалась, разделив монстра на две части. Один из муров прислушался к рации, подошел к машине и что-то сказал водиле, указывая на место недавнего сражения техники и чудища. Водитель нехотя выбрался, закинул автомат за спину, чуть не огрев им своего товарища, и побежал в указанном направлении. Седой решил воспользоваться моментом. Муры рассредоточились по деревне, можно и пошалить. Он подкрался к автомобилю, прилепил под днище кусок пластида и протянул растяжку на покрышку колеса с внутренней стороны. Стоит только машине тронуться, и останутся ребята без транспорта, а если повезет, то еще и без водителя. Седой вернулся в укрытие и продолжил наблюдение. Отбор жителей продолжался около часа. Затем один из муров подошел к десятке отобранных и брал их за руку. Оставив в итоге четверых, достал пистолет и расстрелял шестерых, не прошедших отбор. Пленников погрузили в кузов. Загремел движок. Машина начала трогаться. Седому даже показалось, что он слышит, как ударник запала врезается в капсуль. До него не сразу дошло, что звук этот раздался со спины и был больше похож на щелчок предохранителя.